Глава 4. В первой проблеме не могу разобраться. Сканировал? Я никаких гаджетов не засекла. А глаза? Мне показалось, они засветились. Был всплеск активности, согласилась Дана, заставляя меня жалеть, что она лишь машина и может фиксировать только импульсы, но не в состоянии чувствовать и уж тем более описывать собственные чувства. Как будто он проснулся. Она несколько секунд подбирала верное слово, и это не укрылось от меня. «Спал с открытыми глазами?» «Нет, он не спал. В моей базе не хватает понятий». Я поморщилась. Не люблю, когда она так говорит. Остро напоминаю, что беседую с машиной. Все-таки в живом общении есть нечто совершенно особенное. «Что еще?» Его реакции были спокойны. Я опознала только чувство голода. «Даже когда вошла?» «Он не испытал эрекции при виде меня, если ты об этом». «Хм». Я прошлась мимо изображения, демонстрирующего ванну. Не то чтобы ожидала странности или хотела полюбоваться обнаженным телом, хотя и это тоже, но скорее сработала привычка всегда быть начеку. Некоторое время рассматривала, откровенно любуясь, как доставшийся мне мужчина вспенивает гель по всему телу. И даже глубоко внутри, и там, где живут чистые инстинкты, желала поучаствовать. Как напрягаются руки, как он стоит, подставив лицо струям воды. «Дана, помнишь ту программу, что тебе ставил Грег?» «Еще бы, он взломал мои системы». Иногда она начинает говорить совсем как человек. «Смею напомнить, что это запрещенный контент». Я продолжала разглядывать, как муж выходит из душа, усаживается в кровати, подвигает поднос. Сомнения звучали все тише, растворяясь в громком гласе желания. «И тем не менее я хочу, чтобы ты им воспользовалась. Собери все сведения о Даре, какие сможешь». «Как скажешь», — согласилась Дана, отправляясь в свою комнату. Вздохнув, я вернулась в постель. Интуиция на пару с инстинктом самосохранения десятком голосов кричали. «Не нужно этого делать. Не вмешивайся. Сдай его назад и забудь». Но чем-то он меня заинтриговал и не отпускал. В конце концов, ведь собранная информация поможет выяснить, не опасен ли. А незаконное использование пиратского контента, как всегда, покроет кругленькая сумма. Поев, мой вредный муж улегся, покрутился, находя положение, и заодно, сверкая рельефными плечами, наконец затих. Я еще какое-то время наблюдала, но он не подавал признаков бодрствования. Вспомнив кое-что, я повторила запись того момента, когда Дана только вошла, желая получше рассмотреть блеск в его глазах. К моему изумлению, ничего подобного там не обнаружилось. Может, легкий отблеск лампы, но никакого загадочного света. Я пересмотрела еще раз и еще. Как же это понимать? Наверное, я слишком напряжена, вот и мерещится всякое. Внезапный муж со всеми его странностями всколыхнул пласт давних страхов, от которых я надеялась, что избавилась навсегда. Тоже покрутилась, пытаясь найти положение. В огромном доме стало вдруг пусто и неуютно, как когда-то давно, в самые первые дни, когда дядя с тетей только привезли меня сюда. Помню брезгливое выражение их лиц, холодность, которую они не то чтобы демонстрировали, но я все равно ощущала. Молчаливое сожаление, лучше бы ты погибла, а не наши дети. И висящая в воздухе мысль. Хоть такая, но родня. Жаль отдавать капиталы совсем чужим людям. «Беги, Адель!» «Папа, что происходит?» «Помнишь, чему мы тебя учили?» «Помнишь, где активатор луча? Ты справишься!» «Что им нужно от мамы?» «Никому не говори свое имя!» «Никому не говори свой возраст, пока...» «Ядрить, беги, я найду тебя!» «Лин, проснись!» Я привычно задергалась, отбиваясь, но Дана была настроена на мои реакции. Чуть смягчила хватку, провела ладонью по волосам, успокаивая. «Спасибо», — буркнула я, тяжело дыша. Андроид не нуждался в благодарности, но она давно стала для меня ближе, чем просто машина. Даже если не вспоминать о том, что хранила в себе. «Тебе лучше?» «Не обращай внимания. Чую, сегодня будет тяжелый сон». «Принести снотворное?» «Ты же знаешь, что оно со мной вытворяет». «Нет уж, постараюсь вспомнить дыхательное упражнение». «Не отвлекайся, ищи информацию. Я справлюсь». «Как скажешь», — согласилась Дана, принимая приказ к исполнению. Я вызвала на стену изображение мужа. Спал, похоже. Сделала целый комплекс на дыхание и растяжку. После него мне всегда легчало, особенно когда тело начинало выкручивать от разбуженного травмом вожделения, заставляющего презирать саму себя. Но не сейчас. Не помогло. «Я все о тебе знаю». Рад почти впихнул меня в темную подсобку, оперся о дверь. «Что, все?» — забился в голове испуганный вопрос. Я подняла на парня глаза, выискивая ответ. Но лицо Трамова племянника, учившегося здесь же, оставалось привычно надменным и в меру циничным, как и всегда. «Я знаю, куда ты ходишь по ночам», — довольный собой ухмыльнулся он, задирая мою юбку. «Отстань», — буркнула я, пытаясь оправить подол. «Хочешь, чтобы все узнали?» — поинтересовался он. Несколько секунд мы сверлили друг друга взглядами. После я не выдержала. Покачала головой. «Я не вынесу, если все узнают. Они ведь думают, я такая же воспитанница. Только благодаря спокойным, даже временами радостным дням, возможности проникнуть в библиотеку и искать ответы, я могла переносить эти ужасные ночи. Но если все будут знать, меня же затравят. Мне же не останется ничего. У меня и так с подругами не складывается. Но им хотя бы не за что меня гнушаться. Мне некуда бежать, даже если бы нашелся способ миновать охрану. Вокруг бушует война, уже охватившая полгалактики. И только здесь, на приграничном Алитене, небольшой островок спокойствия. До закрытого Средомирья мне не добраться. Тогда подними юбку. Рад, пожалуйста. Ты раздвигаешь ноги перед дядей, и если не хочешь, чтобы об этом знал весь пансион, будешь делать то, что я скажу. Откуда? Начала я, но Рад ухмыльнулся, давая понять, что ответа не будет. Подслушал? Или сам господин Трамп поделился? «Давай, Марибель!» Только Трамп знал мое настоящее имя, и, похоже, племяннику его не выдал. Зажмурившись, я медленно подняла подол, позволяя гаду обозреть стройные ножки. Но этим он не ограничился. «Снимай!» Чуть отдернул и опустил резинку трусиков. «Рад!» Прошептала я, понимая, что взывать к жалости бесполезно. Молодые гормоны вовсю будоражили его. Ширинка лопалась от напряжения, и безошибочное чутье подсказывало, что теперь он от меня не отстанет. «За тобой же и так половина девчонок сохнет», — попыталась я задобрить хотя бы его самолюбие. Он действительно был хорош, а в качестве наследника солидного состояния и вовсе красавец. «И ты сохнешь», — он провел рукой по моему бедру, проникая под трусики. «Или ты, наоборот, вся мокрая, Мари?» Я ступила назад, отталкивая его руку, но лишь уперлась в стену. Как бы девчонки не сохли, но здесь, в пансионе, с этим якобы очень строго. К обычным воспитанницам, по большей части из небедных семей, не подойдешь. Он прекрасно знал, что с ними ничего не обломится. Даже к тем, кто уже перешагнул порог совершеннолетия. И только мне, как говорится, повезло. «Давай, Мари!» — хрипло проговорил он. Вздохнув, я аккуратно сняла трусики. «Показывай!» — нетерпеливо потребовал Рад. Заливаясь краской, я снова приподняла юбку. Рад рывком выхватил у меня белье и резко раскрыл дверь. Ойкнув, я едва успела отпустить подол. «Отдай!» «Будешь так ходить, потаскушка!» — ухмыльнулся парень, убегая. Тяжело дыша, я с ненавистью смотрела ему вслед, зная, что он и хочет, и боится, и не оставит меня в покое. И может проще сразу дать ему то, к чему стремиться. Мне-то уже теперь терять нечего. Да только это не закроет вопрос. Наоборот, раз попробовав, кто потом остановится? Да и не разозлится ли Трамп? Он любит приговаривать, что я принадлежу только ему. Каждый шаг казался раскаленным, вызывая одновременно смущение и постыдное возбуждение. Я шла по бесконечному коридору, но на этот раз что-то было не так. Не как обычно. Двери захлопывались передо мной, опаляя животным ужасом. В последний момент шагнула куда-то в темный провал, вдруг оказавшись во власти сильных и одновременно нежных рук. «Прости». Слышала шепот, дорезив в глазах, всматриваясь в расплывающийся облик. «Аделина?» Едва насмешливый голос резанул контрастом с окончанием сна, моментально заставив пробудиться. «Что?» Я огляделась, узнала спальню мужа и попыталась сообразить, что я тут делаю. «Происходит». «Очевидно, ты передумала?» — приподнял бровь Дар, меряя меня оценивающим взглядом. Золотистая под цвет глаз шелковая маечка облегала достаточно, чтобы у нормального мужчины возникла ответная реакция. Жаль, под одеялом не разглядеть, а показывать мне он ничего не собирается. Или не жаль, ни к чему. Все верно. Я сказала Дане не реагировать, вот она и не остановила. Но чтобы забраться аж в постель... Я села, тряхнув головой. Не обращай внимания, я иногда хожу во сне. И зачем пришла? Узнать твое имя. Раздраженно рявкнула я. «Дорогой, пожалуйста, скажи, как тебя на самом деле зовут?» Дорогой болезненно поморщился и словно через силу выплюнул. «Раушадар». «Видишь, Шадар, ничего сложного», — усмехнулась я, поднимаясь. Называть его так, как он представился андроиду, категорически не хотелось.